В четверг утром Нонна вместе со своим ассистентом Лиз Кролл закончила сценарий будущей передачи. Лиз, худенькая молодая женщина с острыми мелкими чертами, еще раз переговорила с возможными участниками передачи, отсеивая плевелы по ее собственному выражению. «Кого у нас только нет», — заверила она Нонну. «Две парочки, которые в результате поженились». Кайрены влюбились с первого взгляда и так сентиментальны, что выжмут слезу умиления у кого угодно. Куинланы ответили на объявления друг друга и весьма забавно рассказывают, как их письма встретились на почте. Есть парень, ну точь-в-точь Эйб Линкольн в молодости, который все жалуется, что он очень стеснительный и все ищет свой идеал. Есть девица. В ее объявлении по ошибке напечатали, что она обеспеченная разведенная женщина. Она получила 700 писем и уже отсеяла после первого свидания 52 претендента. Еще есть женщина, которую пригласили на обед, но в конце он устроил ей сцену и ушел, и ей пришлось платить. А другой мужик, с которым она встречалась, чуть ее не изнасиловал, когда до дому подвозил. Теперь околачивается рядом с ее домом. Один раз она проснулась утром, а он на нее в окно смотрит. Если окажется, что твоя приятельница Эрин Келли встречалась именно с этим типом, у нас вообще получится потрясающая концовка. «И не говори», — ровным голосом ответила Нонна и поняла, что Лиз ей никогда особенно не нравилась. Ролл ничего не заметила. «А этот ФБРшник, Винс Домброзио, просто душка. Я разговаривала с ним вчера. Он собирается во время передачи показать фотографии пропавших девушек и проинформировать публику, что они отвечали на объявления о знакомствах. Потом скажет, если кому-то что-нибудь известно, ну и так далее. Вот это меня смущает. Выходит, очень похоже на невыдуманные преступления». «Ну, что поделаешь?» «До Лондон-Террас. Там у него квартира. Он ее снимает у официального съемщика, инженера Картера Филдза, уже 2 года. Его там знают как Дугласа Филдза. Все шито-крыто. Во-первых, так ему нельзя предъявить обвинение в незаконном найме жилья. И, во-вторых, невозможно установить настоящий адрес и место работы. Да еще инициалы те же самые. Не надо беспокоиться о запонках с монограммой». В невольном восхищении Пабст покачал головой. «Соседи считают, что он художник, иллюстрирует книги. Консьерж сказал мне, что у него в квартире на стенах полно авторских гравюр. Ну, я наболтал консьержу, что ему якобы хотят предложить ответственный пост. Как обычно, сунул $20, чтобы помалкивал». В свои 38 Кэрол Харкнесс была похожа на деловую женщину из рекламных роликов. Ее прекрасно сшитый черный костюм оживляла только золотая булавка на лацкане. Пепельные волосы едва достигали плеч. В ее спокойных, светло-карих глазах ничего нельзя было прочесть. Она была дочерью детектива из Нью-Йорк-Сити. Страсть к полицейской работе была у нее в крови. «Он выходил куда-нибудь?» — спросила она. «Да, около 7. Вы бы видели, как он преобразился. Изменил прическу. Стал совсем кудрявый. Свитер с большим воротом, джинсы, кожаная куртка. Но при этом все фирменное. Так одевается богема, ну, если деньжата водится. В баре Сохо встретился с женщиной, привлекательная. Около 30, одета шикарно. Я сел за столик позади них. Они выпили по стаканчику, и она сказала, что ей пора». «Хотела отделаться?» — быстро спросила Харкнесс. «Как бы не так. Так и строила ему глазки. Он парень симпатичный и может быть обаятельным, если захочет. Они договорились на пятницу. Пойдут танцевать в какой-то ночной клуб в центре». Нахмурив лоб от напряжения, Винс Домброзио изучал отчет о результатах вскрытия тела Эрин Келли. Из него явствовало, что она принимала пищу приблизительно за час до смерти. Никаких следов разложения тела. Одежда промокла насквозь. Поначалу, когда тело только обнаружили, эти факты пытались объяснить сырой холодной погодой.